Капитан Монтгомери, то ли случайно, то ли намеренно, Тальбот был уверен, что намеренно, подошел на Килчаране вплотную к борту Ариадны. Сделал это тютелька в тютельку. Тальбот перепрыгнул с борта на борт. Они оказались чуть ли не одинаковой высоты и поднялся на ходовой мостик. Капитан Монтгомери оказался высоким, дородным человеком, с выступающей черной бородой, белоснежными зубами, чуть крючковатым носом и насмешливыми глазами. Несмотря на идеально сидящую форму и четыре золотые нашивки на каждом обшлаге, его совершенно спокойно можно было бы принять за преуспевающего и добродушного пирата XVIII века. Он протянул руку. — Как я понимаю, вы командир Тальбот, — произнес он низким голосом с явным ирландским акцентом. — Добро пожаловать к нам на борт. Положение изменилось или нет? — Пока что нет. О возможном изменении, капитан, я предпочитаю даже и не думать. — Понимаю. Это атомная бомба или что-то там такое у вас тикает? — Атомная. И ухудшение ситуации произойдет, когда тиканье прекратится. Вам не следовало сюда приходить, капитан. Вы должны были остановиться в Каринфском заливе. Вполне прекрасное место для стоянки. Такое мне даже в голову не пришло. Герои я из себя не строю. Герои только в Голливуде. Просто я не смог бы вынести того, что скажет тогда обо мне этот человек. Вы, наверное, говорите о вице-адмирале Хокинсе? Вот именно. Все время злословит и изображает меня в самых черных красках. Я прав? Едва ли. С улыбкой произнес Тальбот. Он, правда, мимоходом упомянул о том, что вы терпеть не можете некоторые корабельные уставы. Однако заметил, что лучше вас свое дело никто не знает. Ах, вот как! Ну, вообще-то он мужик справедливый и чертовски хороший адмирал. Только, пожалуйста, ничего ему об этом не говорить. Командир, я предлагаю выпить кофе у меня в каюте. Возможно, вы будете так любезны, что расскажете обо всем, что вам известно. Надеюсь, это много времени не займет. 11 часов вечера, — произнес президент. Какое там сейчас время? 6 утра. Разница между поясами в 7 часов. Судя по всему, адмирал Хокинс очень прямолинейный человек, — сказал президент, в задумчивости глядя на две радиограммы, лежавшие у него на столе. — Вы, конечно, его знаете. — Довольно хорошо, сэр. — Способный человек, генерал? — На удивление способный. — И, видимо, хороший командующий? Даже сомневаться не приходится, сэр. В противном случае именно вам бы пришлось командовать военно-морскими силами НАТО в Средиземноморье. — А вы с ним знакомы, Джон? — обратился президент к Джону Хейману, министру обороны, который тоже присутствовал при разговоре. — Да, не так, конечно, хорошо, как генерал, но вполне прилично, чтобы полностью согласиться с точкой зрения генерала. — Жаль, что я никогда не встречался с вице-адмиралом. — А кто назначил его на должность, генерал? — Комитет НАТО, как обычно. — А вы на том заседании комитета присутствовали? — Да, я на нем председательствовал. — И ваш голос был решающим? — Никак нет. Решение было принято единогласно. — Понятно. — Похоже, он весьма невысокого мнения о Пентагоне. Он прямо не говорит, хотя, видимо, он действительно невысокого мнения и подозревает некоторых лиц в Пентагоне. Ставит вас в довольно щекотливое положение. Думаю, в Пентагоне все как на иголках. Как вы любите говорить, господин президент, пришлось кое-кого погладить против шерсти. Одни уже на грани помешательства, другие серьезно призадумались. В общем, можно сказать, там царит атмосфера полного остолбенения. Лично вы готовы поверить в это немыслимое предположение? И вообще, что можно назвать немыслимым?